«Алекс, какого черта?» — снова возмутилась черная канарейка, отрывая меня от настройки гитары. «Почему эти двое?» — указала она пальцем на хохочущих Харли и Карри, стали еще более шумными. «Теперь они смеются практически без перерыва. Они просто счастливы», — пояснил я. «Я вижу, радость так и льется через край, но и она должна быть в меру. Что ты с ними сделал? Ты действительно хочешь это знать?» — спросил я, хитро играя бровями. Это был риторический вопрос. «Зная, какой ты извращенец, несложно догадаться, что именно произошло после того, как вы втроем ушли гулять по городу», — буркнула Лорел недовольно. «Эй, я тут совершенно ни при чем. Мне в буквальном смысле не оставили выбора. Стал я защищать свою честь. Я не мог сопротивляться, ведь на меня напали сразу две обворожительные женщины. А то, что они слегка сумасшедшие, тебя, видимо, нисколько не смутило», — фыркнула канарейка, бросив на меня взгляд, мол, «все с тобой ясно. И потом, если бы на тебя напали не две, а одна женщина, ты бы смог дать отпор?» «Нет», — ответил я абсолютно честно. «Я слабый человек», — забыли, — отмахнулась Лэнс. «Давай лучше начнем работать. Когда я чем-то занята, меньше всего обращаю внимание на окружение. Хотя, когда в паре метров от тебя кудахчут две курицы, сделать это тяжеловато». «Эй», — тут же возмутилась Харли. «Я все слышу, певчая птичка. То, что ты считаешь себя канарейкой, не дает тебе права называть других курицами. Я лично ассоциирую себя с павлином», — гордо заявила она. «Они такие же прекрасные, яркие, пестрые и смешные, как я. А я отношу себя к красным кардиналам», — посчитала важным сообщить Купидон. «Они милые и красные. Мисс Лэнс», — обратился я к закипающей героине. «Если они вас отвлекают, просто посмотрите на меня. Мое красивое личико заворожит вас, и вы забудете обо всем на свете». Черная канарейка молча смотрела на меня с минуту, затем резко обернулась к двум веселым подругам и попросилась к ним. «Если подумать, вас можно и потерпеть. Вы не против, если я вступлю в ваш счастливый коллектив? Эй, обидно вообще-то!» — горестно воскликнул я. «Или мое личико тут ни при чем?» — попытался я выяснить причину такой реакции. «Или ты подумала, что раз не можешь остановить хаос, тогда стоит его возглавить, как вы обезумели?» — спросила вдруг Лорелу двух сумасшедших барышень, хотя по факту Купидон уже не являлась сумасшедшей, но это не точно. «Мне нужен совет, я хочу сойти с ума сама, а не из-за глупых выходок Алекса. Похоже, все готовы начать работу», — воодушевленно заметила ослепительная с порога. За ней в кабинет звукозаписи вошли Майкл Джексон и Леди Гага, вернее Марвин и Джоан, но мне более привычно называть их именами исполнителей из моего прошлого мира. Заметив, как Лорел о чем-то переговаривается с Карри и Харли, Эллисон радостно пропела: «Вы наконец подружились?» «Нет», — последовал ответ Лэнс, — «меня вынудили обстоятельства». «Ха-ха, какой же дружный у нас коллектив. Что ж, пора приступать к работе. А начну я, по обыкновению, с того, что отберу из памяти несколько прекрасных музыкальных произведений, чтобы этот мир их услышал». Глава 343. «Твой образ». Не морая ворох бумаг в поисках рифмы, не перебирая подолгу ноты и не пребывая в ожидании той самой музы, капризной и непостоянной, я записал за день несколько песен. Они легко и свободно, как любопытные, причудливые птички, расправив свои прелестные, завораживающие крылья, одна за другой залетали из моего прошлого мира в этот, как в распахнутое настежь окно. Этот процесс всегда был для меня волнительным. С особым трепетом предвкушал я, как слушатели встретят песню, как она полюбится им и как с течением времени это музыкальное творение назовут классикой, бессмертным шедевром. От этих мыслей в сердце неизменно разливалось приятное тепло, но кое-что меня все же немного расстраивало. То, что я сочиняю композиции без всякого надрыва, а они, в свою очередь, получаются шедевральными, перестало удивлять моих студийных. Теперь я ослепительная, и Марвин с Джоан, даже черная канарейка воспринимают это как само собой разумеющееся явление. Точно иначе и быть не может. Как же все-таки быстро человек перестает удивляться удивительным вещам, повторенным не единожды. Первые произведения я записал для Марвина и Джоан. Здесь долго думать и выбирать не пришлось. Просто в очередной раз взял хиты Майкла Джексона и Леди Гаги, а именно «Thriller» Джексона и «Always Remember Us His Way» Гаги. «Thriller» – одна из лучших песен Майкла, которая вошла в многочисленные сборники артиста как выдающийся хит. Несмотря на то, что композиция и так набрала известность, новую, свежую волну популярности ей принес клип, который шел почти 14 минут. https://www.youtube.com/watchvsnkikma. Это длинное музыкальное видео, вдохновленное фильмами ужасов 1950-х годов, все непременно должны увидеть ценители музыки этого мира. Убежденный в этом, я сразу же после того, как записал песню, взялся за написание сценария клипа. Поставкой хореографии танца я тоже занялся лично. Мне было важно, чтобы в этом мире существовала практически идеальная копия клипа Майкла Джексона, разумеется, с качеством нынешнего времени. Марвин был в восторге. Скакал в репетиционной как дикая лань и очень старался, чтобы все вышло как надо. Он вообще большой трудяга и ради достижения идеального результата готов сутками пахать. Горячо одобряя неподдельный энтузиазм молодого исполнителя, я оставил его с его группой танцоров репетировать зомби-танец и вернулся к своим прекрасным дамам. Что касается Джоан Бертрани, то стоит напомнить, что каждая песня ее первого альбома состояла из 5 лучших песен Леди Гаги из моего прошлого мира, и практически все они выдвигали на передний план безбашенный и крайне неоднозначный стиль певицы. Однако на этот раз ослепительная и Джоан, будучи сами ответственны за сочинение новых песен, решились на кардинальное изменение амплуа дерзкой исполнительницы. Произведения из предстоящего альбома девушки разительно отличались от произведений первого альбома. Они были более мелодраматичны, спокойны и сентиментальны. Бертрани объяснила это тем, что хочет показать и доказать миру, что способна исполнять любые песни, способна очаровывать слушателей своим мощным вокалом, а не только безумным поведением на сцене. Когда она говорила мне все это, я заметил, что она немного нервничает в ожидании моего одобрения. Ей было важно, чтобы такие перемены и мне пришлись по нраву, ведь когда я взял ее к себе, одобрял именно ее эксцентричный образ, а не спокойные манеры. Однако это не значит, что я не был готов к такому повороту, напротив, я поощрял такой подход, поэтому поспешил ободрить взволнованную девушку соответствующей композицией. Always remember us this way, навсегда запомню нас такими. Этот саундтрек Гага написала для фильма «Звезда родилась». https://www.youtube.com/watchv5hinklsu. Произведение было номинировано на премию Грэмми, высоко оценено музыкальными критиками и тепло принято зрителями. И главное, оно отлично подходило на роль заглавной песни нового альбома Джоан. В общем, подготовить Джексона и Гагу к выпуску альбома было достаточно просто. Они уже довольно известные звезды, и за ними не водится прегрешение, в отличие от следующей исполнительницы, для которой альбом должен стать дебютным. Харли Квинн имеет не самую лучшую репутацию, и если в мире ее неплохо приняли как актрису, мелькнувшую в моем клипе, и начинающую певицу, выступившую вместе со мной на сцене, то в Готэме дела обстоят несколько иначе. Всем здесь уже известно, что она покончила со своим темным прошлым и, согласно заверениям лечебницы Аркхем, полностью излечилась. Однако жители все равно не питают на ее счет никаких иллюзий и относятся с недоверием. Оно и понятно. Уж слишком часто она вместе с Джокером сеяла в городе хаос и приносила жителям несчастье. Понадобится немало времени, чтобы местные ее простили. Это будет тяжело, но мы справимся. Вот только саму Харли, похоже, нисколько не смущает льющаяся на нее ненависть. Впрочем, проявлять излишнее волнение, как она говорит, по пустякам, не в ее характере. Да и я не хочу, чтобы она менялась. Пусть остается такой же счастливой, радостной и беззаботной, и такой же безумной. Конечно же, я не собираюсь давать ей песни, которые оправдывали бы ее прошлые поступки или были бы призваны выставлять ее в лучшем свете. Нет, я хочу, чтобы она использовала свой бунтарский образ злодейки. У меня нет намерения стереть из памяти людей все то, что Харли когда-то творила. Я не хочу, чтобы люди забыли, кем она была, я только хочу, чтобы они полюбили и приняли ее такой, какая она есть. Первая песня, которую она исполнила на сцене, была очень эмоциональной, взрывной и, самое главное, от нее веяло свободой. Я собираюсь и дальше записывать для Харли такие композиции, по крайней мере, в ближайшее время точно. И следующая песня обещает быть еще более безумной, чем песня в Redskins Ball. Это нашумевший хит Майли Сайрус «Вет Санте Стоп». Мы не можем остановиться. https://www.youtube.com/watchvelruvu1mlvco. Этот хит крайне неоднозначный, он критиковался разными обозревателями из-за его будто бы слишком дерзкого содержания. Однако это не помешало песне стать безумно популярной. А клип, в котором певица показала сумасшедшую домашнюю вечеринку, собрал множество просмотров и пришелся по душе обычным слушателям. Я хочу, чтобы Харли тоже примерила подобный образ взбалмошной девчонки, хотя примерила тут не совсем правильное слово, ведь девушка в некотором роде такая и есть. Так что я набросал сценарии для клипа Квинн и велел ослепительной заняться этим. Работы у музыкальной студии прибавилось. Практически каждый должен был выпустить видео на свою песню. Пожалуй, единственным, кого не затронула проблема съемок, был я, но об этом позже. Итак, после Харли, которая в прямом смысле слова пищала от песни, которую я для нее записал, наступил черед Элисон Блэр. Ослепительная, как директор студии, имеет очень много дел и забот, а ведь она еще и одна из самых популярных исполнительниц в мире. Однако, несмотря на все сложности, она умудряется справляться и той, и с другой работой. Поэтому, чтобы подбодрить ее и выразить свою благодарность, мне захотелось подарить ей песню, от которой она буквально засияет от восторга. У меня было множество вариантов, но я остановился на произведении Кэтти Перри, «Рар, рев». https://www.youtube.com/watch/vcfxsilk8. Эта песня стала одной из лучших в карьере Кэтти Перри, а клип на нее, что немаловажно, стал первым женским видео, набравшим на YouTube более 3 миллиардов просмотров. Элисон со своими возможностями сможет снять еще более потрясающее видео, которое всколыхнет видеохостинг и установит новые рекорды. «Мне так нравится», — не переставала улыбаться ослепительная. «Спасибо, Рар идеально для заглавной песни», — призналась она после первого же прогона. «Итак, теперь осталось только Лорел», — напомнила она и неожиданно, точно вспомнила, что совсем не хвалила меня сегодня, восхищенно произнесла. «Каждое твое произведение превосходно, я продолжаю удивляться твоему таланту». «Я тоже», — согласилась с ней черная канарейка. «До сих пор не понимаю, как тебе это удается. Ты штампуешь их, как штампуют печенье на фабрике. Признайся, ты мутант с музыкальным талантом?» — спросила она, подозрительно прищурившись. «Мутант с музыкальным талантом, это ты?» — указал я на нее пальцем и бросил взгляд на ослепительную. «Элисон тоже можно отнести в число таких. Лорел, не забывай, ты способна контролировать свои голосовые связки, как никто другой. Большинство исполнителей убили бы за такой талант. Знаю, просто это слишком невероятно, чтобы просто все сваливать на талант. Как ты сочиняешь столько песен за столь короткое время? И ведь это не просто песни, они уникальные в своем роде, я бы сказала, чудесные. Просто удивительно. Они живут в моей голове, мисс Лэнс. Я просто вынимаю их оттуда и выпускаю в мир, пожал я плечами. К тому же я занимаюсь не только музыкой, но и играми, и литературой. Прекращай хвастаться и скорее займись делом, поторопила героиня. Я все еще жду свою песню, и лучше бы тебе не халтурить с этим. Я слишком много пережила в последнее время, бросила она взгляд на смеющихся Харли и Карри. Так что надеюсь, мои страдания окупятся. Не волнуйся, у меня для тебя есть замечательная композиция. Называется «My Immortal», «Мой бессмертный». https://www.youtube.com/watch/v5anlpf0ifma. Это третий сингл американской рок-группы Evanescence, готическая баллада о боли и отчаянии. Я более чем уверен, что черная канарейка со своими вокальными данными сможет настолько чувственно исполнить эту песню, что ни один человек не сможет остаться равнодушным. Сама Лорел композицию встретила очень позитивно. Ей понравилось, что у песни медленный, спокойный темп. До этого почти все ее произведения имели зажигательный ритм, так что она, как и Джоан, посчитала интересным попробовать себя в более нежном, глубоком исполнении. Как только канарейка завершила свой пробный прогон, взгляды всех присутствующих приковались ко мне, точно боясь упустить нечто, чего больше не покажут, если прямо сейчас не увидеть. «Вы чего?» – спросил я, не понимая, чего от меня хотят собственно. «Ждем, какую песню ты сочинишь для себя», – ответила с улыбкой ослепительная. «Тебе тоже нужна заглавная песня для своего третьего альбома. К тому же без песни мы не можем начать монтаж видеоклипа, так же что тебе стоит поторопиться». «Что ж, все верно, мне тоже нужна песня. Но, в отличие от всех остальных, беспокоиться о съемках клипа мне не нужно. У меня есть живописные кадры божественного Асгарда. В царстве богов я успел наснимать столько красивых мест, что хватило бы на большой трехчасовой выпуск о моем путешествии в далекое королевство Всеотца Одина. Также я запечатлел множество моментов моего времяпрепровождения с леди Сив, коих было бы достаточно, чтобы составить любовное видео. Разумеется, у меня есть и кадры с Тором, но их я точно не включу в будущий клип. Бог Грома, после того как станет членом Мстителей, обретет огромную популярность, и тогда люди могут заподозрить, что Асгард, показанный в клипе, настоящий. Мне бы не хотелось объяснять журналистам, каким это образом я попал в королевство богов, находящееся в далекой-далекой галактике. Выбирать песню, идеально подходящую под антураж волшебного Асгарда, я не стал. Пройдясь по сотням самых популярных музыкальных произведений моего прошлого мира, я остановил свой выбор на одной из самых известных, взорвавшей в свое время мировые хит-парады, а именно, на песне британского автора-исполнителя Эда Ширана, «Shape of You», «Твой образ». https://www.youtube.com/watch/v/w/ing/dvx8. Клуб – не самое лучшее место, чтобы найти любовь. Поэтому я отправляюсь именно в бар, с друзьями за столом опрокидываем рюмки. Пьем быстрее, после чего речь становится медленной. Подойди и начни разговор лишь со мной. И поверь, я сейчас дам этому шанс. Возьми меня за руку, остановись. Дождемся нужной пластинки, и тогда мы начнем танцевать. А сейчас я спою. Детка, ты знаешь, я хочу твою любовь. Она сделана вручную для кого-то вроде меня. Давай же, следуй моему примеру. Наверное, я чокнутый, не обращай на меня внимания. Скажи, малыш, не надо лишних слов. Обхвати мою талию и прижмись ко мне телом. Ну же, следуй моему примеру. Давай, делай, делай как я. Я влюблен в твой образ. Мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего тела. Прошлой ночью ты была в моей комнате, и теперь мои простыни пахнут как ты. Каждый день открываю что-то новое в тебе. Я влюблен в твое тело. Пока я исполнял эту песню, думал о том, что сделает со мной леди Сив, когда узнает, что сама того не ведая, стала очень популярной в Мидгарде. Ведь после того, как клип, в котором она является главной героиней, выйдет и наберет просмотры, в нее влюбятся миллионы людей. Сомневаться в этом не приходится, потому что Сив – богиня. Она не просто красива, она одна из самых прекрасных асгардианок во всем королевстве и не уступает по красоте даже самой чаровнице. У смертных в Мидгарде нет ни единого шанса против ее чарующей харизмы, так что в том, что видеоклип с ее участием обретет популярность, я был полностью уверен. Дел в студии звукозаписи у меня было предостаточно, и они не ограничивались лишь записями нескольких песен, постановкой хореографии и написанием сценариев. Я также принимал участие и в составлении графика выступлений, и в наборе новых сотрудников, и в координации работы команды над выпуском альбомов. Однако прошедшие 7 дней я был занят не только этим. Более половины своего дневного времени я уделял подразделению мобильных игр и приложений. Как уже было сказано, разгребать все мелкие проблемы, возникающие в Готэме, я оставил Бэтмену и Найтвингу, а вот Бэтгёрл из их дружного геройского коллектива я умыкнул и вернул в Алритикс Мобил, ибо нам предстояло работать над новыми игровыми проектами. Итак, Барб, геройство – это, конечно, хорошо, но и об игроках забывать не стоит. Народ от нашей компании требует новых мобильных игр. Мы не можем заставлять этих прекрасных людей ждать. Мы должны со всей ответственностью подойти к делу. Впрочем, как и всегда, сейчас, когда мы выпустили Clash of Clans и убедились в том, что игра стабильна, нам можно смело идти дальше, произнес я для мисс Гордон воодушевляющую на работу тираду. Девушка вздохнула и согласно кивнула. Я и сама рада вернуться на работу, отвлечься от наводнивших Готэм проблем и просто заниматься разработкой игр, тихо и мирно. И вообще, если подумать, проговорила она ровным тоном, это твоя вина, что мне пришлось надеть маску и вернуться к патрулированию города. Я виноват. От потрясения я захлопал ресницами. Это почему? Потому что ты светлый рыцарь Готэма, так же спокойно продолжила Барбара. Я могу посвятить себя работе всецело только в том случае, если на улицах нашего города мир, а как только наступает хаос, я вынуждена надевать маску. Так что, если хочешь, чтобы я исправно исполняла обязанности руководителя, тебе стоит разобраться с вспыхнувшими в Готэме проблемами, пояснила она. Знаю и уже работаю над этим, заверил я, только разобраться с судом сов быстро не получится, однако само сражение, уверен, долго не продлится. А пока у нас относительно мирное время, поэтому стоит подумать и о работе. Согласна, улыбнулась Бэтгёрл и положила руки на стол, деловито сцепив пальцы. «Я вся внимание. Какой будет наша следующая игра? Какие гениальные идеи витают в твоей гениальной головушке?» Начала она острить, по-видимому полностью переключившись в улиц Готэма в стены Алритикс Мобил. «Для начала начнем с простого. Я открыл на планшете нашу первую компьютерную игру. Мы портируем КТА, вице-циты на мобильные устройства, чтобы можно было поиграть в нее не только с компьютера, но и с телефона». «Зачем?» – не поняла героиня. «Как зачем?» «Чтобы заработать на игре еще больше денег». «Конечно, не на все наши компьютерные игры мы сделаем порты, но не следует забывать, насколько прямо сейчас популярна КТА. Сделать мобильную версию игры не составит труда, так что мы можем сделать это относительно быстро. Тебе просто нужно связаться с Карин. Думаю, вместе вы быстро решите этот вопрос и сделаете качественный порт вице-циты». «Ладно», – протянула Барбара, очевидно не особо горя желанием работать над столь скучным делом, но увеличение прибыли – самоцель бизнеса, поэтому выбирать не приходится. «Но ведь это не единственная игра, над которой мы будем работать», – с надеждой спросила она. «Разумеется, нет», – пододвинул я к ней сразу несколько документов. «Главные проекты здесь. Итак, приступим». Глава 344. Тетрис. Барбара схватила верхнюю папку зеленого цвета. Взгляд ее недоуменно пробежал по первому листу, затем пальцы быстро пролистали все содержимое папки с описанием будущей мобильной игры и эскизами геймплея. «Это кажется слишком просто», — проговорила она наконец, пытаясь выражаться сдержанно. Голос ее содержал ощутимый скептицизм. «Уверен, что нам стоит браться за столь простую игру. Думаешь, она обретет популярность?» «На нас устремлены взгляды всей индустрии мобильных игр. На нас возложены ожидания миллионов игроков, которые верят, что с каждым новым проектом мы будем становиться только лучше и будем выпускать более качественные продукты. А этой игрой», — бросила она горестный взгляд на мои рисунки, «мы будто говорим, что нам безразличны их ожидания». В верхнем правом углу листка с эскизами значилась «Даодли Юмп». «Скажи честно», — она подалась вперед и выразительно посмотрела в мои глаза. «Ты специально набросал графику так небрежно, выглядит так, будто ее ребенок в тетрадке нарисовал, да к тому же в спешке». Я ткнул на листок указательным пальцем и ярко улыбнулся. «Такой, именно такой будет графика, все продумано». Поднял я большой палец вверх, переваривая услышанное. Барбара молча глядела на меня некоторое время, затем, точно приняв неизбежное, согласно кивнула и расслабленно откинулась на спинку стула. Теперь можно было приступать к обсуждению игры. «Поверь мне», – начал я, – «именно такая простая графика придаст игре особый шарм и индивидуальность. Даодли Юмп – одна из самых популярных игр моего прошлого мира, в которую играли практически все. Она показала всему миру, на что способен мобильный гейминг. И удивительно в этом во всем то, что популярность игре принес один маленький, зелененький, прыгающий в высоту инопланетный монстрик. Суть этой игры очень проста. Нужно управлять маленьким нарисованным четырехногим монстром, периодически стреляющим из своего хоботка в других монстров. Цель еще проще – подняться как можно выше, прыгая по платформам и избегая препятствий. Платформы в игре самые разные. Например, есть зелененькие, которые просто висят в воздухе. Есть движущиеся по горизонтали с определенной скоростью. Есть пластинки, при попадании на которые они ломаются. И чем выше игрок поднимается, тем меньше становится пластинок, на которые можно прыгать. «Алекс, я не сомневаюсь в твоей креативности», — сказала Барбара. «Ты не раз доказывал, что твои даже самые нелепые идеи в итоге становятся хитами. И все же я, как директор отдела разработок, обязана спросить. Ты не допускаешь, что на нас польется волна критики за то, мы, обретя известность, будто бы перестали ценить игроков и начали клепать некачественные продукты?» «Нет», — ответил я уверенно. «Во-первых, ты ошибаешься, говоря, что игра будет некачественной. Я ведь уже сказал, что намеренно сделал графику нарочито простой. Люди не глупые, они поймут, что игра специально так нарисована и оценят ее по достоинству. Нельзя будет не проникнуться этой по-детски незамысловатой атмосферой. Во-вторых, Даодли Юмп будет бесплатной игрой, предназначенной для улучшения имиджа нашей компании и обогащения игровой библиотеки. Мы уже делали несколько таких игр, так что это будет не в новинку. И в-третьих, я не хочу, чтобы люди взяли привычку ожидать от нас только высокобюджетных проектов. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы периодически выпускать и простые продукты, чтобы любой мог играть, просто чтобы убить время, разрядить мозг, расслабиться и получить прилив хорошего настроения. Крупные игры не всегда могут таким похвастаться. Зачастую они требуют слишком сильной мозговой активности, усидчивости, а это не всегда то, чего люди хотят. Что ж, пожалуй, ты прав. К тому же, игриво добавил я, растягивая на лице лукавую улыбку, мой выбор пал на такую простую игру по причине занятости нашего директора. В последние недели она пренебрегает своими прямыми обязанностями из-за своих геройских обязательств. Мне неизвестно, как много внимания она сможет уделять делам компании, поэтому я решил начать с разработки чего-то легкого, чтобы не нагружать ее сложными задачами. Вот как, протянула Бэтгёрл. Должно быть, она невероятно счастлива, что ее босс такой понимающий. И все же я думаю, что она могла бы справиться и с более тяжелым проектом, потому что ее дорогой начальник обещал ей разобраться со всеми отвлекающими ее от разработки мобильных игр проблемами. В таком случае хорошо, что я подготовил еще одну, более тяжелую в разработке игру, кивнул я на лежащую перед Барбарой черную папку. Только давай дождемся человека, который сможет проконсультировать нас по теме этой новой игры. Мне очень любопытно послушать, что он скажет по поводу проекта и что посоветует для улучшения моей задумки. Он вот-вот придет. Барбара с подозрением посмотрела на папку. Открывать не спешила. Надо полагать, ее смутило мое ехидное выражение лица. «Помнится, раньше ты ни с кем не консультировался», — заметила она, подозрительно прищурившись. «Почему я чувствую в воздухе запах озорства? Что ты задумал?» Я не ответил, продолжая довольно улыбаться. Бэтгёрл скорчила недовольную гримасу. Любопытство ее нарастало, она то и дело поглядывала на дверь, прекрасно понимая при этом, что никакого серьезного консультирования ждать не стоит, ибо весь мой вид говорит о том, что я нисколько не серьезен в этом вопросе. Дверь наконец открылась, и в мой кабинет, постукивая каблуками, зашла очаровательная брюнетка с планшетом в руке. Консультанта Барбара встретила как нарвавшаяся на собаку кошка. Глаза ее ненавистно загорелись, волосы встали дыбом, и казалось, она прикладывает невероятную силу воли, чтобы не сорваться с места и не зашипеть. Это я утрирую, конечно, но мгновенно накалившийся воздух велел все видеть именно так. «Привет, Талия», — поприветствовал я дочь головы демона. «Проходи, мы тебя заждались». Талия Альгул не могла не заметить недовольство мисс Гордон. Оно и понятно, все-таки эти двое — давние враги. И, когда дело касается дочери головы демона, Бэтгёрл все время находится на стороже. Впрочем, не только она не доверяет моей второй помощнице, я и сам этим грешу, поскольку знаю, что между нами все еще нет той связи, которая бы стерла границы подозрения и предубеждений. Однако я не сдаюсь и работаю над тем, чтобы наладить с Талией не только доверительные отношения, но и романтичные. Ведь сам раз Альгул сватал мне свою дочь, так что я просто не могу бездействовать. «Я смотрю, мне здесь не рады», — проговорила дочь головы демона, не сводя глаз с Барбары. «Может, мне зайти позже?» «Нет», — возразил я. «Я пригласил тебя сюда в качестве консультанта нашего нового проекта мобильной игры. И мисс Гордон, как директору и главному разработчику, будет полезно послушать твое мнение, чтобы учесть все возможные недостатки». «Какой еще консультант?» Искренне не поняла Талия, но все же села за стол. «У меня много работы, и разработка игр не входит в мои обязанности. Я думала, ты вызвал меня по серьезному делу, но консульта». Она вдруг смолкла на полуслове, почувствовав в моей улыбке что-то неладное. «Ты что-то затеял?» «Да, что-то недоброе. Я вижу это по твоей язвительной ухмылке». «Эй, это голословные обвинения», — невинно возмутился я. «Мне в самом деле интересно узнать, что ты думаешь о нашей новой игре». Я тут же попросил Барбару открыть наконец черную папку. Внутри значилось Shadow Fight. «Бой с тенью», — усмехнулась Бэтгёрл. «Почему у меня такое ощущение, что это отсылка к Лиге Теней?» «Нет, нет, что ты. Это чистое совпадение». Взялся я рьяно отрицать заимствование на именование древней организации убийц. «Это будет наш первый файтинг, так что, девочки, нам стоит постараться». «Причем здесь я, вообще?» Мисс Альгул упрямо скрестила на груди руки. «Потому что ты, как эксперт в области боевых искусств, можешь помочь нам с боевой составляющей, а также дать пару советов касательно сюжета. Кстати, о сюжете. Давайте остановимся на нем поподробнее и все обсудим». Shadow Fight – классическая серия игр, которая в моем прошлом мире считалась одним из лучших файтингов для мобильных устройств. Хотя первая часть данной серии была не мобильной, а браузерной. Она, конечно, тоже обрела некоторую популярность, но самой узнаваемой и любимой многими игроками стала именно вторая. Поэтому первую игру я решил проигнорировать вовсе и явить этому миру сразу вторую, которая была значительно лучше. Сюжет Shadow Fight 2 повествует о человеке по прозвищу Тень, который когда-то был величайшим воином, не проигравшим ни одной битвы. Однажды он отправляется на поиски достойного противника и, долго путешествуя по миру, натыкается на врата теней, путь в другое царство. Открыв врата, он выпускает в свой мир могущественных демонов, а сам теряет свое материальное тело и превращается в безликий силуэт, тень. Таким образом герой обретает новую цель, вернуть себе физическое тело и утраченную честь. Мне нравится сюжет этой игры, но все же я намерен немного его подкорректировать. Итак, в моей истории героя за вратами теней, в другом мире, встретит организация, именуемая Лигой Теней и возглавляемая старым демоном Рассаль Гулом. Демон, движимый желанием поработить мир героя, обманом заставляет того открыть врата, ибо только герою такое подвластно. Оказавшись в желанном мире, голова демона забирает у героя материальное тело и превращает того в подобие тени. Игроку предстоит помешать злобному Рассаль Гулу и шестерым его подручным, которые будут выступать боссами игры, захватить мир, запечатать врата и искупить свою вину. Было забавно наблюдать, как Талия читает сюжет игры, как ее брови хмурятся, а губы складываются в тонкую сварливую линию, особенно когда она дошла до части, в которой описывались боссы с очень интересными именами. Дэвид Крейн, Леди Шива, Мерлин, Бэйн, Бронзовый Тигр и, конечно же, Талия. Я не перестаю удивляться, откуда тебе столько известно о нашем клане, произнесла дочь головы демона, видимо увидев в списке несколько имен, о которых я по идее не должен знать. Ты что-то там говорил про то, что игра никак не связана с Лигой Теней и что схожесть названий – всего лишь совпадение. Значит ли это, что и имена боссов – совпадение? КХМ, возможно, я вдохновлялся реальными источниками, признался я, испытывая на себе укоризненный взгляд. И не надо смотреть на меня так осуждающе. Что мне еще делать, как не вдохновляться людьми, которые вот уже несколько раз пытались меня убить? Никто не хотел тебя убивать. Ладно, поправочка. Людьми, которые похитили меня и пытали. Пойми, идеи не рождаются из ниоткуда, нужно вдохновение, а оно зачастую черпается из жизненного опыта. Пожал я плечами и как ни в чем не бывало вернулся к сюжету. Как ты считаешь, история хороша? Нет ли в ней каких-то несостыковок, на которые стоит обратить особое внимание? Несостыковок? Талия недоуменно захлопала ресницами, точно восклицала. Да что здесь происходит? Ты ведь понимаешь, что эта история очерняет образ Лиги Теней, воскликнула она. Убери этот момент или переименуй все, что касается Лиги. Боюсь, это невозможно. Я творец, и я так вижу. Раз тебе нечего предложить по сюжету, то как насчет боевой составляющей? Я попытался добавить в движение бойцов стиль Лиги Теней, но не уверен, что смог сделать это грамотно. Не откажусь от твоих наставлений. Альгул набрала полные легкие воздуха, медленно выдохнула и не ответила. Видимо, девушка была все еще зла на то, что я так нагло вписал в игру ее и ее отца, к тому же в столь неподобающих образах. Хотя с этим я, пожалуй, мог бы поспорить. «Алекс, хватит тебе издеваться над новенькой», — протянула Барбара, еле сдерживая вырывающийся смех. «Не то она может обидеться и уйти из компании, а она ведь только устроилась». Похоже, мисс Гордон была более чем довольна таким троллингом Лиги Теней и Талии Аль Гул в частности. Что ж, не скрою, я и сам доволен. Особенно весело смотреть, как девушка от недовольства то надувает губы, то сворачивает их в тонкую линию. Прелесть просто. Талия, видимо, сама не понимает, как забавно и мило выглядит в этот момент. В итоге я тоже не сдержался и посмеялся вместе с Барб над умилительной картиной, чем еще больше разозлил свою новую помощницу. «КХМ, прекратили смех», — резко сказал я, сумев наконец успокоиться. «Поговорим о деле». Мы продолжили обсуждать игру. Талия подулась для приличия еще немного и подключилась к диалогу. Она сделала несколько комментариев касательно боевой составляющей. Сюжет был не единственной частью, которую я изменил в Shadow Fight. Я убрал из игры наличие энергии, которая не давала игрокам в полной мере насладиться игрой в бесплатной версии. Также я добавил в бой с тенью мультиплеер, ведь сражение с настоящими игроками всегда веселее. К тому же мультиплеер позволяет стабильно поддерживать у игры популярность. В версии Shadow Fight 2 из моего прошлого мира отсутствовал данный режим, что, на мой взгляд, было серьезным упущением. Итак, закончив с общим планом будущего проекта, мы решили немного отдохнуть. Я материализовал всем по чашке горячего кофе, блюдца с мягкими круассанами и крохотными овсяными печеньями, испеченными самим Альфредом Пенниуэртом. И пока мы дружно, если, конечно, так можно выразиться, ибо девушки не сводили друг от друга глаз, демонстрируя обоюдную ненависть, ужинали, разговор по-прежнему крутился вокруг игр. Просто это была единственная тема, которая не грозила перерасти в бойню двух воительниц. Значит, Daodly Jumped будет разработана как бесплатная игра, направленная на популяризацию имиджа компании и обогащение игровой библиотеки, а Shadow Fight выйдет как основная и коммерческая, заключила Талия и закинула в рот печенье. Ты уверен, что такая простая игра, пусть и бесплатная, будет кому бы то ни было интересно, говорила мисс Сальгул, естественно, а Daodly Jumped, и, пожалуй, это единственный раз, когда с ней была солидарна Барбара, ибо она неосознанно кивнула словам своего врага. «Эх, ну почему у вас такое примитивное мышление?» – вздохнул я. «Разве нет игр, которые, обладая еще более простым геймплеем, стали популярными? Например, тот же Тетрис. Хм, ты о чем? Какой Тетрис?» – с искренним недоумением спросила Барбара. «Что? Чуть не подавился я кофе. В этом мире нет игр в Тетрис. Я, конечно, исследовал индустрию видеоигр этого мира». И хоть ее ни в коем разе нельзя было сравнить с тем, что было в моем прошлом мире, она все же породила свои популярные игры. И мне почему-то даже в голову не приходило, что такая игра, как Тетрис, могла обойти этот мир стороной, так как в моем прошлом она в некотором смысле стала вехой революции игровой индустрии, навсегда изменившей мир видеоигр. И потом, она настолько проста, что я и подумать не мог, что в этой вселенной комиксов разработчики не смогли сделать игру, которая требует в буквальном смысле наличия всего лишь 7 фигур тетрамина, падающих вниз. Что ж, раз ее нет, то не явить ли мне этому миру продукт, который перевернет всеобщее сознание и покажет скептикам, что даже такая простая игра может стать безумно популярной. Глава 345. День рождения Кармайна Фальконе. Тетрис, тайное оружие, разработанное в советских лабораториях для дестабилизации американской экономики. Именно такие встревоженные голоса звучали на улицах Америки, когда советская игра захватывала мир и увлекала за собой миллионы людей. Разумеется, это была лишь горстка излишне обеспокоенных граждан, для которых страна серпа и молота представлялась нереальной угрозой, но эти беспокойства и преувеличение опасности, или, пожалуй, ее выдумка, наглядно демонстрировали, какой популярностью обладает вышедший на мировой рынок Тетрис. Даже спустя десятилетия с момента своего выхода видеоигра не утратила популярности. Так что я нисколько не сомневаюсь, что и в этом мире она завоюет сердца людей. Загоревшись идеей, я сразу же начертил общую концепцию и стал объяснять ее Барбаре. И на первой же минуте поймал на лице девушки все тот же скептицизм. Даже Талия Альгул, которая не имела никакого отношения к разработке игр, смотрела на меня как на далеко не самого умного представителя человечества. И пока я в красках и в порыве энтузиазма рассказывала о своей задумке, дочь демона наклонилась ближе к Бэтгёрл и полушепотом спросила: «Скажи мне честно, это точно он стоит за разработкой игр, ставших всемирно популярными и возвысивших его компанию? Почему мне сейчас кажется, что все его успехи – это всего лишь удача?» «Не спрашивай, я и сама ничего не понимаю», — ответила героиня также полушепотом, прекрасно осознавая при этом, что я все слышу. «За время работы здесь я поняла, что не стоит слишком много думать и уж тем более анализировать действия и планы Рита, все равно не сможешь ничего понять. Лучше следуй его указаниям, и они приведут к успеху каким-то образом», — пояснила Барбара, устало массируя виски. «Эй, внимание!» — окликнул я шушукающихся, точно лучшие подруги, девушек, которые на общей теме даже подзабыли, что вообще-то враждуют друг с другом. «Я ведь объясняю, Барб, прежде чем приступить к разработке, тебе надо связаться с Карин и обсудить с ней идею нового проекта». «Зачем?» «Затем, что я хочу выпустить Тетрис не только на мобильных устройствах, но и на всех остальных платформах, включая компьютеры и приставки. Чем больше будет охват, тем лучше». «Не понимаю. Я думала, это будет бесплатная игра для пополнения нашей библиотеки. Зачем ее выпускать на стольких платформах? Ты не веришь, что она станет популярной?» — заключил я спокойным тоном. Но я тебя не виню, потому что концепция игры в самом деле не самая завораживающая. Вот только я придерживаюсь совершенно иного мнения и считаю, что Тетрис станет не просто популярной, она захватит мир. Тогда все поймут, что не стоит грешить на игры с простым дизайном. И раз я уверен в том, что падающие тетрамина станут безумно популярными, значит, я не могу упустить шанса заработать на этом. Улучшение имиджа компании и обогащение библиотеки – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать о самом главном – деньгах. Девушки в ответ моргнули пару раз озадаченно глазками, а я продолжил. Разумеется, мы не можем выставить игре слишком большой ценник, ибо я хочу, чтобы в нее мог поиграть практически каждый житель нашей необъятной. Давайте остановимся, скажем, на 10 центах. Причем это будет фиксированная цена для любых носителей, будь то телефон, компьютер или приставка. Мы также продолжим пользоваться прежней стратегией компании. Первые 5 дней после скачивания игру можно будет играть бесплатно, но для продолжения банкета необходимо будет купить лицензионное право, потирал я руки, предвкушая льющиеся деньги. Так что, чем больше платформ, на которых можно приобрести игру, тем выше прибыль. Хорошо, согласилась Барбара. Я поговорю с Карин, но не надейся на быструю реализацию проекта. Игра сама по себе несложная, но на ее разработку и адаптацию на нескольких платформах потребуется время. Ничего, спешить не будем. К тому же нам следует подготовиться к проведению масштабного маркетинга. Можно задуматься и над тем, чтобы сделать сразу несколько версий игры, к примеру усложненную, где возрастает не только скорость падения, но и появляются разнообразные препятствия на пути падающих блоков. Барбара принялась задавать мне уточняющие вопросы, а Талия, решив, что оставаться здесь больше нет смысла, поднялась, чтобы вернуться в свой кабинет, к своим непосредственным обязанностям. «Подожди, Талия», остановил я девушку, ибо хотел поговорить с ней об одном важном деле. «Ты ведь знаешь, что на днях состоится день рождения Кармайна Фальконе? Слышал об этом? Хочешь, чтобы я подготовила от тебя подарок?» – спросила она ровным тоном. «Нет, подарок уже готов», – покачал я головой и невинно улыбнулся. «Не хватает спутницы. Пойдешь со мной на празднование дня рождения криминального авторитета Готэма?» «Нет», – последовал незамедлительный ответ. «У тебя много кандидаток. Возьми одну из своих любовниц. Я занята. Это приказ твоего начальства». Не спешил я сдаваться. На этой вечеринке я намерен уладить с Кармайном некоторые детали договора о приобретении его компании по производству игрушечной продукции. В общем, ко всему прочему, это еще и важная деловая встреча. Ты должна сопровождать меня как моя помощница. Я новый сотрудник и многого еще не понимаю, к тому же у нас с тобой не самые доверительные отношения. Разве не лучше, если вместо меня с тобой пойдет Хизер? Не прекращала Талия попытки избежать своей участи. Мисс Сальгул, вы так жестоки, покачал я укоризненно головой. Вам ведь прекрасно известно, что ваша коллега мисс Брукс, обычная служащая, ни разу не участвовавшая в серьезных сражениях. Ее оружие, ручка, а не меч, и вы хотите, чтобы такая хрупкая девушка, как она, отправилась со мной в столь опасное место, как день рождения одного из самых ужасных криминальных авторитетов города. Значит, если пойду я, то все в порядке? Я тоже женщина и тоже подвергнутая риску. Риску, вы, притворно ахнул я. Если на этом вечере будете вы, то в опасности будет кто угодно, кроме нас. Вы ведь самая смертоносная женщина мира. Неужели? Тогда почему я чувствую опасность от нее? Бросила Талия взгляд в сторону, всецело поглощенная изучением бумаг Барбары. То же самое я чувствую и от Хизер, и я уверена в своих наблюдениях. Ты изменил их, сделал сильнее, а теперь просишь, чтобы тебя сопровождала я, а не Брукс? Да, не стоит забывать, что ты опытная воительница, прошедшая не одно сражение, а Хизер, нет. То есть ты не отрицаешь, что сделал их сильнее? Нет, не отрицаю. И если ты будешь хорошо себя вести, я могу сделать сильнее и тебя. Так что тебе стоит хорошенько подумать, на чьей ты стороне. Ведь быть на моей, явно выгоднее. В общем и целом прошедшая неделя была весьма продуктивной. Отчасти этому поспособствовало то, что в Готэме за эти 7 дней не произошло никаких серьезных злоключений. Однако, сдается мне, затишье очень скоро придет конец и грянет буря. Возможно, этому необходим всего лишь какой-то триггер, какая-то дата. К примеру, день рождения мафиозного босса, Кармайна Фальконе. Это событие вполне может сойти за отправную точку противостояния с судом сов. И эта вероятная отправная точка наступила сегодня. Город ликовал и праздновал. Разумеется, если сузить город до масштабов политической верхушки. Ибо простым жителям было до лампочки, что у криминального авторитета день рождения. Это волновало только кормящихся от главы мафиозного клана местных политиков и представителей других мафиозных семей, присягнувших Кармайну на верность. Они-то и стремились первыми согнуться в угодливом поклоне перед римлянином, чтобы продемонстрировать, как они его боготворят и уважают. На праздник, конечно же, были приглашены не только связанные с криминальной деятельностью и политикой люди. К примеру, я никоим образом не связан ни с первым, ни со вторым, и тем не менее Фальконе очень хотел, чтобы я присутствовал на этом торжестве. Естественно, это можно объяснить тем, что я самый известный житель Готэм-Сити, принесший городу новую славу и величие. По крайней мере, теперь Готэм ассоциировали не только с преступностью, но и со мной и стремительно развивающейся компанией Allritics Entertainment. В любом случае я не мог пропустить это торжество, потому что дал Кармайну слово непременно заглянуть на его банкет. Но перед тем, как отправиться на вечеринку, я заехал за своей очаровательной спутницей. Талия в элегантном черном платье с глубоким декольте выглядела как настоящая роковая женщина. И, как и полагается роковым женщинам, вела себя надменно и соблазнительно, быть может, даже сама того не осознавая. Всю дорогу до особняка Фальконе я не мог отвести от нее глаз. «Что?» – буркнула девушка, оторвавшись от разглядывания потока машин за окном. «Я уже говорил, что ты чудесно выглядишь». «Да», – коротко бросила она в ответ и снова вернулась к окну. «И все же я не могу не заметить, что сегодня ты выглядишь очень сексуально. До сих пор я видел тебя только в боевой униформе или в деловом костюме. Но я нисколько не сомневался в том, что платье будет смотреться на тебе лучше всего. В нем ты точно опасная тигрица, готовая вонзить когти в любого, кто осмелится не проявить к тебе должного восхищения. Я в полушаге от того, чтобы вонзить когти в тебя, лишь бы ты заткнулся», сердито процедила девушка. «Я и так расстроена тем, что мне придется находиться в доме Фальконе, а твои слова еще больше вгоняют меня в тоску. А я думал, ты рада быть со мной, ведь только общаясь мы сможем стать ближе, научимся доверять друг другу и поддерживать друг друга. Ты ведь устроилась в мою компанию, стала моей помощницей, но все равно стараешься дистанцироваться от меня. Это странно, учитывая наши с тобой и так далеко не самые простые отношения. Может, мне не по душе Кармайн Фальконе, а не ты? Сначала заставляешь меня идти с тобой туда, где мне совсем не хочется быть, а затем обвиняешь меня в том, что я от тебя дистанцируюсь. Это ты так говоришь, что вовсе не против моего общества», — заулыбался я. «Не выдумывай», — буркнула Талия и, подумав немного, призналась. «Я не знаю, как должна относиться к тебе. Мы с тобой не друзья и уж тем более не любовники. Больше всего нам подходит определение враги, но и здесь все не так однозначно. Поэтому я и говорю, что нам нужно больше общаться», — продолжал я убеждать. «Я не знаю, что у тебя на уме, Талия, но мы оба прекрасно понимаем, что ты сейчас не на моей стороне. И все же, если бы ты получше узнала меня, то не относилась бы ко мне с такой враждебностью. Когда это я проявляла к тебе враждебность? С самого своего приезда в Готэм я веду себя как паинька, и я это ценю. Но как бы там ни было, разве будет не лучше для исполнения твоего задания, в чем бы оно ни заключалось, установить со мной хорошие, доверительные отношения? А смысл? Ты ведь способен чувствовать ложь», — буркнула Талия, тем самым подтвердив, что задание все же есть. «Так значит то, что у тебя есть тайное задание, это правда». Она закатила глаза. «Я промолчу. Твое молчание уже ответ. Тем не менее я не теряю надежды подружиться с тобой, Талия. Когда ты поймешь, что тебе следует быть на моей стороне, мы отлично поладим. И чтобы ускорить данное событие, нам нужно больше общаться. Хм, может, именно поэтому я и дистанцируюсь от тебя, чтобы не пасть жертвой твоих глупых россказней. Что ж, разговор выдался весьма продуктивный, я считаю. Пройдет еще немало времени и, вероятно, немало событий, прежде чем я смогу убедить дочь демона, что светлая сторона силы гораздо лучше темной. А пока сосредоточимся на сегодняшнем дне и вечеринке в честь дня рождения Фальконе, тем более что мы уже доехали. Дом встретил нас в ярких цветах дорогого, роскошного празднества. Ничто не говорило о том, что внутри этих увешанных гирляндами и благоухающими цветами стен на данный момент содержится предельная концентрация лживых, беспринципных и совершенно безнравственных людей, а фасады, прилегающие к дому территория, признаюсь, действительно были оформлены со вкусом. Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь организацией сегодняшнего банкета занималась компания Silver St. Cloud, которая уже давно зарекомендовала себя как лучшая в подобных делах. Поэтому неудивительно, что Фальконе обратился именно к Сильвер с просьбой провести столь важное для него торжество. Я взял под руку свою спутницу и вошел в дом с призрачной надеждой на то, что все пройдет тихо и в этот вечер никто никого не убьет. Глава 346. Наследница криминальной империи. Несмотря на многочисленность гостей, в гостиной было довольно просторно. Столы с изысканными закусками и напитками были расставлены так, чтобы не стеснять передвижение по дому и не мешать людям собираться в небольшие группы для ведения высокосветских бесед. Тусклый свет от хрустальных потолочных люстр располагал к откровению, но сегодня под крышей этого дома собрались в большинстве своем те, кто давно вытравил из себя и искренность, и прямодушие. Дамы в элегантных платьях, мужчины в безупречно сидящих костюмах, все сплошь представители подпольного и политического мира, с бокалами шампанского в руках вели манерные, показные беседы. Более слабые заискивали перед сильными, умело балансируя, точно на лезвии ножа, между интересами собеседника и своей выгодой. Сильные изображали благосклонность по отношению к более слабым, упиваясь своей важностью и своим более значимым положением. Недостатки виртуозно маскировались и теми, и другими под очередные достоинства. Бархатные ковры на полу гасили звук шагов и наигранного смеха, а большие живописные картины, естественно, лучших художников этого мира, каких только можно было сыскать, служили для отвода глаз, причем в самом прямом смысле, ибо куда-то же нужно было деть раздраженные, или безразличные, или усталые взгляды. В воздухе мешались запахи дорогих духов и алкоголя, а среди них невидимой нитью тянулось напряжение, удручающее и неуютное. Какими бы ни были собравшиеся под крышей этого роскошного дома люди, каждый из них понимал, что находится прямо сейчас в полчище кровожадных гиен, где друзья, возможно, и не друзья вовсе, а враг, может, совсем и не враг, где каждый шаг требует особой осторожности и внимания. Я просмотрел и даже просканировал дом изнутри, всех гостей, персонал и, разумеется, хозяев всего дома, семью Фальконе. Именинник стоял в глубине зала и, прерываясь на раскатистый хохот, эмоционально делился с Джонатаном Криеном историей из жизни, а тот, в свою очередь, с натянутой полуулыбкой на лице важно кивал. Удивительно, что директор Аркхема оказался тоже приглашен на вечеринку. А впрочем, может и не удивительно. Остается только надеяться, что римлянин не обидит пугало и тот не надумает распылить здесь свой токсин страха. «Алекс, ты опоздал», — Silver St. Cloud вынырнула из толпы, держа в руке бокалом с шампанским. На работе она не пила, но, чтобы не выбиваться из общей массы, всегда мимикрировала под гостью. «Что-то случилось?» «Нет, просто не хотел приходить», — ответил я честно. «Но я дал обещание, а обещание я держу. Поэтому я здесь. Кстати, Талия, это Silver St. Cloud, а это Талия Альгул», — представил я светской львице дочь головы демона. «Вы ведь не знакомы?» «Нет, но ты мне о ней много рассказывал», — Сильвер лучезарно улыбнулась гостье и протянула руку. «Склонна предположить, что только плохое», — буркнула дочь демона, пожимая протянутую ладонь. «Напротив», — горячо возразила St. Cloud, — «о том, какая ты плохая, он обмолвился лишь парой фраз. И как же он в таком случае обо мне отзывался? Волевая, решительная, смертоносная, роковая, хитроумная манипуляторша», — быстро перечислила светская львица Готэма все достоинства Талии и тихо, точно по секрету, добавила: «Разумеется, дифирамбы твоей красоте тоже пелись». Сильвер весело подмигнула мне. «Хм, описание довольно точное», — проговорила Альгул, — «и оно подтверждает, что плохого он про меня наговорил достаточно». «Что ты?» — воскликнула St. Cloud. «Это были комплименты». Талия округлила глаза. «Тогда мне даже страшно спрашивать, что же такого плохого он про меня рассказал, раз все сказанное до этого было комплиментом». Беседа девушек перетекала в какое-то непонятное русло, и я поспешил встрять в разговор. «Кхм, очень рад, что вы нашли общий язык, но давайте вернем наше внимание празднику. Сильв, что можешь сказать? Никто никого не убил или пока без жертв? Надеюсь, так будет и дальше», — устало ответила девушка и, стараясь звучать тише, сказала, мне не впервой организовывать мероприятия криминальным личностям. Это уже четвертый день рождения Фальконе под моей ответственностью. А еще услугами моей компании неоднократно пользовались Освальд Кабупат и Роман Сианис. Иногда, конечно, случались неприятные инциденты, но в большинстве своем все проходит довольно спокойно. Неприятные инциденты – это нападение Джокера, пустился я в воспоминания. Сильвер улыбнулась, и это говорило о том, что для нее тот инцидент в ночном клубе «Айсберг Лаунж» запомнился больше как нечто приятное, чем ужасное. «Мне довелось столкнуться с этим психопатом лишь раз», — сказала она, «и, к счастью, тогда за меня заступился один молодой человек. Он спас мне жизнь». В бездонно-голубых глазах девушки сияла любовь. «Так что, пусть это был крайне ужасный опыт, но он свел меня с моим спасителем. Поэтому за сегодняшний вечер я могу быть абсолютно спокойна, ведь он здесь и он снова защитит меня, если случится неприятность, не так ли?» «Несомненно, Хаэм», — прозвучало недовольное хмыканье Талии. Девушке, по-видимому, претила нарастающая рядом с ней романтическая атмосфера. Мы с Сильф на это снисходительно улыбнулись и, обменявшись еще парой слов, разошлись, ибо произошла какая-то проблема, требующая личного вмешательства Сильвер. «Что теперь?» — спросила дочь демона, взяв со стола бокал с шампанским. «Поздравишь Фальконе и вручишь подарок? Зачем так спешить? Именинник сейчас очень занят», — небрежно кивнул я в сторону Кармайна, который уже беседовал с другой влиятельной фигурой криминала, с Пингвином. «Уж не знаю, приглашал ли Фальконе на свой праздник Кабупата или Освальд решил явиться без приглашения, но, судя по их радостным лицам, выяснять, кто из них больший криминальный авторитет, они сегодня не станут. Правда, учитывая, что их улыбки лишь притворство, исключать подобное развитие все же не стоит. Тебе настолько не терпится поскорее обговорить с Фальконе нашу сделку и покинуть его дом?» — спросил я Талию с некоторой досадой. Она пригубила шипящий напиток. «Ты думаешь, я не понимаю, что это был всего лишь предлог, чтобы привести меня сюда? Может, ты и собирался сегодня поговорить с Кармайном о приобретении его компании, но я прекрасно понимаю, что это лишь формальность. Все нюансы оговорены и учтены, осталось лишь поставить подписи, и сделка будет закрыта. Пожалуй, не стал я отрицать. Однако сегодня нам действительно предстоит важная деловая встреча с Фальконе. Только не с Кармайном, а с его дочерью, Софией. С той, кто руководил компанией игрушек, которую мы приобретаем. Да, я хочу, чтобы она снова возглавила это дело. Хочу, чтобы она стала частью нашей компании. Поэтому нам нужно постараться убедить Софию согласиться с нашим предложением. Не думаю, что это будет так уж сложно, — повела плечами мисс Сальгул и, осушив бокал, ловко поставила его на поднос мимо проходящего официанта. «В любом случае скоро мы об этом узнаем», — отломал я виноградину из корзинки с фруктами. «Наша цель на 3 часа. Поздороваемся с ней. Будет лучше, если ты сам поговоришь с Софией. Ты уже знаком с ней, а я для нее чужой человек. Ей может не понравиться мое присутствие, так что я откланяюсь». Сказав это, моя спутница мигом растворилась в толпе гостей. Я даже ничего не успел сказать. Это же надо быть такой прыткой в столь высоких шпильках. Просто удивительно. Ладно, пусть веселится. Моя эхолокация позволяет мне следить за каждым в этом доме, так что от меня нельзя ничего скрыть, Италии это хорошо известно. Так что можно не переживать о том, что она устроит какую-нибудь пакость. Нужно доверять друг другу. Знаю, между нами огромная пропасть и ни о каком доверии речи быть не может, но это ведь не значит, что и пытаться не стоит. Нужно показать ей, что я готов протянуть руку первым. Естественно, нельзя совать руку в петлю сразу же, но это уже детали. Я закинул виноград в рот и подошел к Софии Фальконе. Она стояла в гордом одиночестве напротив огромной картины, на которой написанный маслом белый пушистый кот сидел на крыше высотки и, вытянув гордо и величественно, как на египетских фресках, шею, глядел на тонущий в темноте ночи город. Несколько странно видеть подобную живопись в доме криминального авторитета, но я уже понял, что нельзя мыслить о людях стереотипами. Да, Кармайн Фальконе, дон мафии, но это не значит, что он каждый день кого-то убивает, грабит, а по ночам топит котят. Насколько мне известно, он очень любит животных, особенно кошек, о чем свидетельствует довольно милая картина на стене. «Привет, Софи, скучаешь?» — поздоровался я с девушкой, пытаясь своей яркой улыбкой растопить ледяной барьер, которым она огородила себя сегодня. «Алекс, ты все-таки пришел». София оживилась на глазах. «Как же я рада встретить здесь хотя бы одного единственного адекватного человека. Я уже целый час слушаю льстивые слова этих лживых приставал. Они хотят через меня подмазаться к отцу, но, черт возьми, как же они меня все достали!» Выплеснула она накопившийся гнев. «Тише, тише, не так громко. Фух, прости, просто я вся на нервах. Последнее мое дело не выгорело, я поругалась с отцом, а теперь еще и этот праздник, на котором я должна улыбаться людям, которых всей душой презираю. Я уже была готова сорваться, и если бы ко мне подошел не ты, а кто-нибудь другой, я бы облила его пуншем. Значит, я только что спас кого-то от жестокой расправы?» «Именно так», — кивнула София, уже совсем повеселев. «Ты уже встречался с отцом?» «Нет, я только пришел. Увидев тебя одинокую и грустную, решил первым делом поговорить с тобой. Как твои дела? Ты и правда не знаешь или спрашиваешь из вежливости?» — буркнула она. «Наша компания по производству игрушечной продукции уходит к вам. Это значит, что, прежде чем заключить сделку с моим отцом, ты провел собственное расследование, выявил все возможные риски, плюсы и минусы, и поэтому должен знать, как мои дела. Не взялся бы ты просто так за покупку столь дорого предприятия». «Не такого уж и дорогого», — заметил я. «Ваша фабрика ведь практически обанкротилась, так что цена сильно упала». Как только я коснулся темы банкротства, над головой девушки сгустились тучи, даже молния полыхнула. «Ну уж простите, что она обанкротилась. За что ты извиняешься?» «Я рад, что это произошло», — продолжал я искриться счастьем, чем очень сильно раздражал свою подругу. «Ладно, прости, я понимаю, что ты, как экс-глава компании, винишь себя в том, что не смогла уберечь ее от падения. Ты права, я все разузнал, а потому мне известно, что в этом нет твоей вины. Твой отец изо всех сил старался потопить предприятие, чтобы, как я полагаю, проучить тебя». «Да». Мисс Фальконе подошла к столу и налила себе красное вино. «Я знала, что он не даст мне спокойно работать, поэтому решила бороться до конца и доказать ему, что я способна развить компанию даже без его помощи, и уж тем более без тех грязных и преступных методов, которыми так любит пользоваться он сам. Мой отец считает, что построить успешный бизнес честным путем невозможно, что мне постоянно наглядно демонстрирует, чтобы впоследствии сделать тебя наследницей его криминальной империи». «Да», — кивнула она и, сделав приличный глоток вина, продолжила. «Он готовит меня к этому с самого детства, но у меня нет желания потакать его прихотям. Поэтому я стремилась дистанцироваться от него и от его темных дел, но, похоже, все напрасно. Поэтому ты так раздражена, недовольна своим проигрышем? Это была нечестная битва. Впрочем, чего еще следовало ожидать от мафиози?» — вздохнула девушка. «Я с самого начала знала, что шансы невелики и что мой противник не будет сражаться по правилам, и все же рискнула. И, похоже, проиграла». Она запила свою горечь остатком вина. «Но ты держалась стойко». «Уж спасибо», — буркнула Фальконе с сарказмом. «Я серьезно. Я знаю, что своим грамотным управлением ты не просто выдержала огромный внешний и внутренний натиск, но и смогла сдержать обвал предприятия. С теми проблемами, что у нее были, фабрика должна была рухнуть буквально на второй день, но ты смогла продемонстрировать чудо, показав настоящий управленческий талант. Я более чем уверен, что своей целеустремленностью ты изрядно попортила отцу нервы и заставила его попотеть в стремлении помешать тебе.